Глава 11. Не глядя на Андропова, закурив очередную сигарету, Леонид Ильич с наслаждением затянулся и сказал: «Странная, право, фантазия. Невероятно, до чего может дойти воспаленный ум? Ну и что? Кому нужна эта несусветная галиматья?» «Пересматривать основы никто, разумеется, не собирается», — сказал Андропов, стараясь говорить отвлеченно и незаинтересованно. «Правда, есть сведения, что актриса Академического театра Ксения Васильевна Дубовицкая ищет возможность упомянутый бриллиант, известный во всем мире, сбыть. Необходимы средства для русистского лжепатриотического кружка. Щелокову это тоже известно». Сдерживая подступавший гнев, Леонид Ильич, внешне спокойный, встал, прошелся по кабинету, по-прежнему не глядя на вставшего вслед за ним Андропова, затем, роняя пепел сигареты на пол, остановился перед главой безопасности, расставив ноги для уверенности и прочности. «А у тебя что, кроме бабьих сплетен, дел важнее нет?» «Я бы на твоем месте, Юра, очень бы посоветовал некоторым чересчур назойливым следопытам не лезть слишком настырно в чужой огород». Медленно, с особой незнакомой усмешкой произнес он: «Есть ведь и заповедные места. Пусть себе подальше от них держатся. Пусть уж лучше пишут себе стишки. Неплохо бы им подумать, как уходят за кордоны отечества всякие мерзопакостные антисоветские пасквили. Леонид Ильич, ладно, закончим», — хмуро оборвал глава государства и, не говоря ни слова, нажал кнопку вызова.